Есть ли физические последствия венерических болезней в начале 1823 года были достаточно серьезными, то влияние на душевное состояние приводило к настоящим кризисам. Наиболее убедительно показывает Шуберт все свое отчаяние и сердечную боль в стихотворении, которое сочинил 8 мая 1823 года. В нем он выразил все свои чувства и мысли этого ужасного периода. Тоска по смерти, которую можно было почувствовать в его стихотворении в прозе «Мой сон», снова всплывает в стихотворении «Моя молитва». Глубокой тоски святое томленье хочет проникнуть в прекрасный мир, хочет наполнить темное царство всемогущей мечтой любви. Бог Отец, страдальцу сыну, ты в награду за кручину не спошли надежды луч, ты единственный могуч. Словно присужденный к плахе, пред тобой лежу во прахе, пламя адово в груди, вижу гибель впереди. Душу страждущую эту погрузи скорее в лету, а затем воздвигни вновь мир, где властвует любовь. К Пасхе наступило улучшение состояния его здоровья. Едва ли можно представить себе, что в том же самом месяце, когда он сочинил стихотворение «Моя молитва», он принялся за осуществление своего проекта создания цикла песен. Тексты написал Вильгельм Мюллер, который среди 77 стихотворений из оставленных бумаг странствующего музыканта выбрал известный теперь под названием «Прекрасная мельничиха». Они потому вдохновили Шуберта, что их сентиментальность полностью соответствовала его настроению в то время. В кругу друзей Шуберта первый намек на его болезнь можно найти в письме Леопольда Купельвизера от 26 июля 1823 года Францу фон Шоберу, в котором говорится: «У Коллина я вчера слышал, что Шуберт болен. Говорят, что эту новость принес Брадески. Маттеус фон Коллин был зятем доктора Бернхарта, одного из лечащих врачей Шуберта, который, вероятно, проронил какое-либо замечание о серьезной болезни композитора. Несмотря на это, 28 июля Шуберт уехал в Верхнюю Австрию, чтобы там снова провести несколько недель, отдыхая вместе с Фоглем. 14 августа он писал Шоберу: «Я регулярно переписываюсь с Шеффером и чувствую себя довольно хорошо. Буду ли я когда-нибудь полностью здоров, сомневаюсь». Из этого письма ясно, что Шуберт хорошо сознавал всю серьезность своей болезни. Но так как он был в постоянном контакте со своим лечащим врачом Шеффером, симптомы болезни во время этой поездки, вероятно, постепенно исчезали. Примечательно, что Шуберт во время своей болезни пытался еще больше сблизиться со своим другом Шобером, с тем гениальным обманщиком, в котором Шуберт увидел настоящего божественного парня. Шобер все-таки предусмотрительно предпочел на 2 года уехать в Бреслау, чтобы стать там артистом, а может быть и ради того, чтобы травой поросло это неприятное дело с Шубертом. Когда осенью 1823 года Шуберт вернулся в Вену, после временного улучшения болезнь вспыхнула вновь, как это видно из письма Карла барона фон Добльхофа Францу фон Шоберу от 12 ноября 1823 года, в котором он рассказывал о своей поездке в Штейр, где в августе и сентябре был Шуберт. Из Амштеттена и через Зейтенштеттен свернул в Штейр, чтобы повидать нашего любимого Губочку. Я нашел его серьезно больным, Да ты и без этого все знаешь». Вначале Шуберт жил у одного из своих друзей, у Длинного Хубера, но вскоре был отправлен во всеобщую больницу Вены для дальнейшего лечения. Его охватила глубокая депрессия, которую он смог преодолеть лишь благодаря поистине лихорадочной продуктивности. Трудно поверить, что Шуберт в гнетущей атмосфере больницы октябрь-ноябрь закончил цикл «Прекрасная мельничиха». Вильгельм Чези заметил, очаровательные песни мельничихи он создал, испытывая совершенно другие страдания, не те, которые обессмертил своей музыкой в устах бедного мельника с отвергнутой любовью. Подробности его пребывания в больнице неизвестны, потому что в архивах нельзя было найти никаких записей о больных. Письменные сообщения из круга друзей Шуберта указывают на то, что в больнице он находился до середины ноября, или, по крайней мере, до этого времени Шуберт должен был лежать в постели и быть под наблюдением врачей. В письме Морица фон Швинта Шоберу от 9 ноября 1823 года говорится: «Позавчера Купельвизер уехал в Рим, за день до этого была пирушка у Кроне. Мы все ели там, кроме Шуберта. Он в этот день еще лежал в постели. Шеффер и Бернхард, посетившие его, уверяли, что он на пути к выздоровлению и говорят, что уже через 4 недели должен поправиться». 18 ноября 1823 года Иоганна Луц, невеста Купельвизера, в письме своему жениху в Рим между другими новостями вставила одно предложение: «Шуберт уже здоров». А 9 декабря добавила: «Шуберт уже совершенно здоров, снова проявляет большое желание не очень долго придерживаться строгих предписаний». К сожалению, настоящее положение дел было представлено слишком оптимистично. 30 ноября 1823 года в письме к Шоберу Шуберт сам выразился значительно скептичнее. «Между прочим, я надеюсь снова вернуть свое здоровье, и это вновь приобретенное благо даст мне возможность забыть перенесенные страдания». Это письмо он начал своеобразным описанием своего состояния здоровья. «Кроме состояния моего здоровья, которое, кажется, слава Богу, наконец установилось, все остальное мерзко». Как бы то ни было, ну, уже то обстоятельство, что это письмо начинается и заканчивается намеками на его болезнь, является признаком того, что его больше всего беспокоило выздоровление. В конце декабря действительно кажется, что все самое худшее уже позади. Письмо Швинда Шоберу от 24 декабря 1823 года содержит первый намек на природу этого заболевания Шуберта. «Шуберту лучше, еще немного, и у него снова будут его собственные волосы, которые из-за сыпи пришлось остричь. Он носит очень приличный парик. Премудрый доктор, доктор Бернхарнт, много возится с ним. Как Шуберт чувствовал себя на самом деле, видно из сообщения о новогоднем празднике, которое Швинт послал Шоберу 2 января 1824 года. «Наш праздник в новогоднюю ночь прошел хорошо. Мы собрались у Мона. Вскоре Шуберт и доктор Бернхарнт заявили о себе, устроив маленькую стрельбу по окнам. Шуберт попал, и разбитое стекло всех привело в восторг». Нечто подобное Шобер узнал и из письма Добльхофа, который 7 января 1825 года описание этого праздника закончил словами: «Шуберт почти здоров и все время общается с Бернхардтом». Его состояние уже позволило ему принимать участие в застолье, хотя с медицинской точки зрения именно в это время лучше придерживаться диеты. И еще одно письмо, на этот раз от февраля 1824 года, в котором Швинт сообщал Шоберу некоторые подробности. Это было в день рождения Шуберта. У Крон мы устроили праздник, и, как всегда, все сильно напились. Мне так хотелось, чтобы ты тоже был там, чтобы Шуберт мог порадоваться твоему счастью. Даже сильно опьянев, я мог видеть, каким был каждый. Все были более или менее глупыми. Шуберт спал. У Шуберта сейчас пост на 14 дней. Он не должен выходить. Выглядит он намного лучше. Весел, почти всегда голоден, сочиняет квартеты, немецкие песни и много вариаций. Под этими вариациями подразумеваются, между прочим, те 5 для флейты и клавира на тему из песен «Увядшие цветы», которые Шуберт сочинил для своего друга, флейтиста Богнера. Значительным был и квартет в А-моль D804, в котором представлено совершенно новое звучание, и его истинные внутренние душевные переживания, боль и печаль о постигшей его судьбе. При таком как будто бы быстром выздоровлении он испытывал и большую радость жизни, которую выразил в своем знаменитом «Октете D803», написанном в феврале 1824 года. Швинт сообщил своему другу Шоберу, что Шуберт уже снял парик, и в его волосах показались как примиленькие завитки. Постепенно у Шуберта, который все еще сидел на диете, стал появляться осторожный оптимизм, о чем свидетельствует переписка обоих друзей, датированная 6 марта 1824 года. Шуберт чувствует себя хорошо. Он говорит, что уже через несколько дней после нового лечения он почувствовал, как отступает болезнь, и все стало по-другому. Один день он живет на супе, второй – только шницель и пьет много чая. Эта радость, к сожалению, длилась не очень долго. Уже в конце марта объявились новые симптомы ухудшения болезни, как это следует из записи от 27 марта 1824 года. Нет ни одного человека, кто бы понимал боль другого, как нет ни одного человека, который смог бы понять радость другого. Всегда думают, что идут навстречу друг другу, а на самом деле идут просто рядом. О, какие мучения для того, кто познал это! Насколько сильно Шуберт впал в отчаяние при виде вновь вспыхнувших в эти дни симптомов болезни, выдает его письмо от 31 марта 1824 года Леопольду Купельвизору, которому он в своего рода душевной исповеди поведал всю кажущуюся безысходность своей ситуации и подлинный страх. «Мне уже давно хотелось написать тебе, но никогда я не знал, с чего начать. Но вот мне представилась возможность, и я, наконец, смогу кому-нибудь излить свою душу. Ты всегда был порядочным человеком, и, конечно, простишь мне то, за что другие осудят меня. Одним словом, я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, здоровье которого никогда не восстановится, который от отчаяния делает все хуже, вместо того, чтобы делать лучше. Представь себе человека, говорю я, самые блестящие надежды которого превратились в ничто. Счастье любви и дружбы не приносит ему ничего, кроме самых тяжких мучений, и вдохновение, хотя бы возбуждающее ко всему прекрасному, грозит ускользнуть от него. И я спрашиваю тебя, разве это не жалкий и несчастный человек? Тяжка печаль и грустен свет, ни сна, ни покоя мне нет и нет. Так я могу теперь петь каждый день, потому что каждую ночь, когда я ложусь спать, я не надеюсь больше проснуться, и каждое утро приносит мне лишь вчерашние печали. Внутреннее беспокойство, в котором находился Шуберт в то время, когда писал это письмо, было особенно сильным, так как он дальше в письме в трех непосредственно следующих друг за другом предложения глагол «сочинять» употребил в трех различных вариантах написания. «Компонирт», «компонирт», «компонит». На это обстоятельство особенно указывал Генрих Верле.